Глава 29. «Только ради Бога, давайте оставим эти люки открытыми», — взмолился Маркус. «Я не очень хорошо карабкаюсь по лестницам. Не хотелось бы застрять тут на обратном пути, пока вы будете возиться с замками». «Снизу они открываются довольно легко», — сообщил я. «Для нижнего люка достаточно повернуть крестовой рычаг. Главное, не ушибить голову. Но вообще вы правы. Не хотелось бы застрять внизу без путей к отступлению». Зажав фонарик в зубах, я стал медленно ползти вниз по лестнице. Ярда через 4 я почувствовал, что давящая земля вокруг как будто отступила, а вокруг начал циркулировать воздух. «Смотрите, тут даже на крюке висит светильник. Сейчас я зажгу его, чтобы вы видели, куда спускаетесь». Преодолев остатки лестницы, мы с Маркусом спрыгнули на твердую почву и огляделись. Мы оказались посреди большого прохода, не рукотворного тоннеля, а естественной пещеры, созданной природой в каменистом массиве утеса. «Невероятно!» — воскликнул я. «Секретный тоннель, спрятанный внутри секретного тоннеля. Такое Винни-Пуху и не снилось. И тут хотя бы можно разогнуться. Может, повернем назад, а завтра спустимся с нормальными фонарями и обследуем эту пещеру?» «Мы должны пройти путь до конца», — неожиданно упрямо заявил Маркус. «Осталось недолго». «И куда теперь? Пещерный ход идет в обе стороны от лестницы». Маркус посветил фонарем. «Туда», — махнул он рукой. «Почему?» «Помните следующую книгу? На мели в Париже и Лондоне». Первая книга, выпущенная Эриком Артуром Блэром под псевдонимом, принесшим ему мировую известность — Джордж Оруэлл. Мистер Футагава упоминал сегодня вечером об идиоматичности английского языка. Мы так привыкли к этим выражениям, что уже не воспринимаем их буквально. Например, в названии этой книги слова для выражения «на мели» надо понимать так, как они значат по отдельности — «вниз» и «прочь». «Видите, здесь проход устремляется под уклон. Значит, нам надо идти в эту сторону». Книга вышла за год или за два до смерти Фэншоу. Наверное, он очень обрадовался, что может оставить такое четкое указание, поэтому переклеил корешок. Интересно, какая книга раньше фигурировала в его инструкции? Я поднял фонарь и двинулся в указанном направлении. «Только, пожалуйста, не торопитесь», — остановил меня Маркус. «Лучше следуйте за мной. Фэншоу настаивает, что нужно отсчитать 64 шага, а потом искать левый поворот». «Левый?» «Левша на обе ноги. Если не ошибаюсь, это первый сборник рассказов Пелома Гринвилла Вудхауза, изданный в 1915 году, в котором упоминаются Берти Вустер и его камердинер Дживс». Я пожал плечами, потому что никогда не слышал об этих персонажах. «И он точно отсчитал 64 шага? Вы же говорили, что у Фэншоу все цифры очень точны и буквальны». «Мы уже выяснили, что это не так. Ему пришлось сложить 15 и 4, чтобы получить нужную цифру. Я думаю, здесь он пытался предупредить того, кто первый пойдет этим путем, чтобы не бежал вперед, сломя голову. Левый проход ведет наружу, а правый...» «Не знаю. В лучшем случае в тупик, в худшем — к подземному провалу». Маркус неспешно отсчитал 64 шага, и мы начали оглядываться. «Смотрите, и правда не дошли всего пару ярдов», — сказал я. «Видите, тут проход между камнями с левой стороны». Вначале нам показалось, что он уже и короче основного пути, но вскоре я остановил Маркуса и приложил палец к губам. «Замрите на секунду, прислушайтесь. Вы слышите гул?» «Да. Что это?» «Полагаю, это шум океана», —